А я еще распиналась за вас перед отцом. Говорила, что обе вы еще птенчики. Ах, непутная, непутная! Погоди ты у меня. Вот отцу скажу, он те шкуру-то спустит. — Не спустит. Не за что, — отвечала Параша. На силу уняла Парашу Аксинья Захаровна. — Флёнушка, — сказала она, — отомкнётся Настя. Перейди ты к ней в светёлку, родная. У ней светёлка большая, двоим вам не будет тесно. И пяльцы перенеси, и ночуй с ней. Одну её теперь нельзя оставлять. Мало ли что может приключиться. Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней. А к тебе, Прасковья, я Анафролью пришлю, чтобы ты не одна была. Да у меня дурь-то из головы выкинь, не то смотри. Перейди же туда, Флёнушка. Слушаю, Аксинья Захаровна, — молвила в ответ Флёнушка. Как отомкнётся, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее. Окна-то на полдень. Поразговори ты её, — говорила Аксинья Захаровна. Развесели хоть крошечку, ведь ты бойкая, Флёнушка, шустрая, и мёртвого рассмешишь, как захочешь. Больно боюсь я, родная. Что такое это с ней поделалось, ума не могу приложить. Ничего, Аксинья Захаровна, — молвила в ответ Флёнушка. — Не беспокойтесь. Всё минет, всё пройдёт. — Дай-ка Бог, дай-ка Бог! — вздохнула Аксинья Захаровна и пошла из Парашиной боковуши. Флёнушка, подойдя к Настиной светёлке, постучалась и точно в кельях громко прочитала молитву Иисусову. Услышав Флёнушкин голос, Настя отомкнулась. «Я к тебе ровно к старице в келью, с молитвой», — смеясь сказала Флёнушка. «Творить ли метанья перед честною инокиней? Просить ли прощения и благословения?» «Тебе, Флёнушка, смехи да шутки», — упрекнула её, обливаясь слезами Настя. «А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня. Ну, это ещё посмотрим». «Разлучат ли тебя, нет ли с Алёшкой?» — молвила Флёнушка. «Всех проведём. Всех одурачим. Свадьбу уходом сыграем. Надейся на меня, дослушайся. Всё по хотенью нашему сбудется». «Ах, Флёнушка, Флёнушка! И хотелось бы верить, да не верится!» — отирая слёзы, сказала Настя. «Вон тятенька-то как осерчал! Как я по твоему наученью свысока поговорила с ним. Не вышло ничего. Осерчал только пуще». «А зачем черной рясой пугала?» — возразила Флёнушка. «Нашла чем пригрозить. С китом да небесным женихом. Эка! Так вот он и испугался, как же! Властен он над скитами, особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься, изо всякой обители выймет. Ни одна игуменья прикословить не посмеет. Все ему покоряются, потому что сила. И сама не знаю, как на ум зашло про черничество молвить», — сказала Настя. «А ты вот что скажи ему, чтобы дело поправить», — говорила Флёнушка. «Только слёз у тебя и следов, чтобы не было. Коли сам не зачнёт говорить, сама зачинай. Пригрози ему. Да не чёрной рясой, не иночеством». «Чем же?» — спросила Настя. «Сначала речь про кельи поведи. Не заметил бы, что мысли меняешь. Не то твоим словам веры не будет», — говорила Флёнушка. «Скажи, если, мол, ты меня в обитель не пустишь, я, мол, себя не пожалею. Либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму в полюбовники, да уходом за него и уйду. Увидишь, какой тихонькой после твоих речей будет. Только ты скрепи себя, чтоб он ни делал. Неровно и ударит. Не робей, смело говори, да строго, свысока». «Хорошо», — сказала Настя.